Глава шестая. Леди Бьют. Я закрыла за Джеральдом дверь и быстрым шагом подошла к окну. Из головы не выходила реакция сына на встречу с Лоррейн. Он всегда был холодным и невозмутимым со всеми, кроме близких людей. Но при взгляде на белокурую целительницу не сдержал эмоций. Возможно, мне показалось, но мой мальчик на долю секунды обрадовался, увидев ее. Его глаза загорелись, уголки губ дрогнули в преддверии улыбки. Когда с ним происходило в последний раз нечто подобное? Сложно вспомнить даже. Пожалуй, с тех пор, как погибла Марсель, Джеральд забыл, что такое смех. Но сегодня он повел себя крайне необычно. Я заметила, как сын смотрел на Лоррейн, буквально не сводил с нее глаз. Еще и проводить вызвался. Неслыханное событие, как бы снег не выпал ночью. Но почему Лоррейн выглядела такой испуганной и в то же время виноватой? Она настолько побледнела, что едва не лишилась чувств. Что же ты, девочка, натворила? И почему у меня такое ощущение, что они оба пытались что-то скрыть от меня? Неужели знали друг друга гораздо ближе, чем хотели показать? Осторожный стук в дверь заставил меня вздрогнуть и обернуться. Я тотчас сорвалась с места и бросилась к своей верной помощнице. «Хелен!» «Хорошо, что ты пришла. Я уже думала послать кого-нибудь за тобой». «Что случилось, госпожа?» — заволновалась ассистентка. «Немедленно активируй записывающий артефакт на седьмом доме», — скороговоркой произнесла я, молясь высшим силам, чтобы Хелен успела вовремя, иначе многое останется невыясненным. «Поторопись, потом все объясню. Только не попадись Джеральду на глаза». Она быстро смекнула, что дело не терпит отлагательств, в попыхах выскочила на улицу и быстрым шагом двинулась к заднему фасаду упомянутого домика, где был установлен артефакт. Лоррейн Джетс. Я подошла к входной двери, нашла в редикюле ключ и только с третьего раза попала в замочную скважину. Впрочем, хорошо, что вообще попала. У меня дрожали пальцы, как у закоренелого пьянчуги, которому не дали похмелиться. И чем ближе находился ко мне Токиен, тем сильнее накатывала паника, тем сильнее была дрожь. Она распространялась по телу, словно яд, введенный в вену. Ноги превратились в деревянные колодки, я едва могла уже дышать к тому моменту, как вошла в просторную комнату и услышала хлопок закрывающейся двери. Токиен встал на расстоянии вытянутой руки и впился в мое лицо изучающим взглядом, продолжая сохранять молчание. По пути к дому он не проронил ни звука, чем еще больше меня нервировал. Боюсь, после разговора с ним запасы успокоительного зелья значительно уменьшатся. Главное дожить до момента, когда его можно будет принять. «Почему ты сказала, что мы не знакомы? Разве мужчина и женщина могут познакомиться ближе, чем довелось нам?» — подал он, наконец, голос. В нем не было ни тени злости или раздражения, сплошное недоумение. Я облегченно выдохнула, налила стакан холодной воды, сделала глоток и только тогда ответила. «Хотели, чтобы леди Бьют догадалась обо всем. «Когда я увидел тебя рядом с матерью, то подумал, что именно этого ты и добиваешься». «Чего я добиваюсь?» — озабоченно посмотрела на Токиена. «Заручиться с моей помощью поддержкой главного судьи и выиграть конкурс. Но ты не знала, никто я... «Никем приходится мне, леди Бьют». «Так зачем благородной леди понадобилось наряжаться куртизанкой, сочинять сказку про брата-инвалида и соблазнять меня?» Последнюю фразу он произнес так тихо, что почти прошипел ее, после чего сделал угрожающий шаг ко мне. Я интуитивно попятилась и гулко сглотнула. «Разве ответ не очевиден? Хотела понять, что между мужчиной и женщиной происходит в постели». «Ложь!» — выпалил советник, разрезав воздух ребром ладони. «Видимо, тебе не хватило времени собраться с духом и подготовиться к разговору по пути сюда. Что ж, дам еще немного. Я приду после ужина, и во что бы то ни стало добьюсь правды. У тебя 10 часов, и не минутой дольше!» Леденящим душу тоном произнес он, развернулся и покинул дом. После ухода Токиена я чуть не лишилась чувств прямо посреди комнаты. Уронив лицо в ладони, глубоко выдохнула, также глубоко вдохнула, задержала на несколько мгновений дыхание, затем взяла стакан с водой и быстро осушила его. На тело накатила вдруг такая усталость, что я подошла к постели, сбросила ботиночки, устроилась поверх покрывала и около получаса лежала, вперевшись в потолок. Затем как-то незаметно для себя самой погрузилась в дрему. Я проснулась без четверти три, едва не проворонив обед. Отдых прояснил мысли. Как ни странно, я больше не боялась встречи с Токианом. Хочет получить ответ? На здоровье. Собравшись в попыхах, под жалобное урчание желудка направилась в столовую. Чего там только не было сегодня. И глазированная морковь, которую прежде ненавидела, но при виде которой рот наполнился слюной. И ароматное жаркое, и море свежих овощей, и еще много-много чего аппетитного. Я наполнила тарелку различными вкусностями и решила устроиться в дальнем углу просторного помещения. Но даже трех шагов не сделала, как меня окликнули. «Леди Джетс!» — голос принадлежал организатору конкурса. С губ невольно сорвался протяжный стон. Меньше всего мне хотелось встретиться за обедом с леди Бьют или ее сыном, не после того, что произошло в ее доме. Однако мне хватило сил нацепить улыбку, обернуться и приблизиться к столику, за которым восседали главный судья, Токиан и некая женщина, 35 лет, со шрамом на лбу. «Составьте нам, пожалуйста, компанию», — чересчур услужливо попросила леди Бьют. Возможно, мне показалось, но в ее взгляде словно что-то изменилось. Он стал более нежным, полным заботы, с проблесками любви. Отказывать было неудобно, поэтому я широко улыбнулась и мягко ответила. «С удовольствием». За столом имелось лишь одно свободное место. И почему именно рядом с советником? Мне не оставалось ничего другого, кроме как опуститься на соседний стул, стоявший, на мой взгляд, слишком близко от чиновника. Тело тотчас окутало исходившая от него сила, носа коснулся чарующий аромат парфюма. Вместо паники сердце охватило странное чувство защищенности и покоя. Причуды беременности, да и только. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» — с неподдельным волнением осведомилась судья. «Спасибо за заботу, миледи. Пару часов сна пошли моему здоровью на пользу». «Рада слышать. В таком случае позвольте пригласить вас на ужин». Предложение прозвучало обыденно, но почему у меня возникло ощущение, будто женщина, как тот утопающий, хваталась за соломинку? И откуда вдруг столько интереса к моей персоне? Неужели прознала? Не может быть. Мы ничего такого не сказали и не сделали в ее доме. Поспешила восстановить душевное равновесие, и сердце забилось более ровно, чем мгновением раньше. Стоило подцепить вилкой дольку картофелины, как леди Бьют произнесла. «Лоррейн, расскажите немного о себе». «Что именно?» — озадаченно посмотрела на судью. «Почему увлеклись целительством?» «Мне с детства нравилось возиться с травами, мазями, разными склянками, листать папины книги. Наверное, было бы странно, если бы я занялась чем-то другим, учитывая, что оба родители лекари, поглощенные любимым делом». Я старалась говорить ровно, но голос все равно предательски дрогнул. В следующий миг тело пронзил невыносимый холод. Время шло, боль от их утраты притупилась, только рана на сердце, казалось, никогда не заживет. Терять родных невыносимо мучительно, особенно в раннем возрасте. Я передернула плечами и почти сразу ощутила приятное тепло. Согревшись, потянулась к кувшину с водой, чтобы смочить пересохшее горло. Однако Токиан опередил меня. Он наполнил мой бокал, затем все остальные. Я прошептала спасибо и сделала несколько живительных глотков, как судья задала новый вопрос. «Утром вы обмолвились, что без пяти минут помолвлены. Кто счастливец?» Внезапно меня накрыла удушливая волна злости, но это были не мои чувства. Я посмотрела на Токиана и заметила, что его правая рука сжалась до побелевших костяшек. Советник так напрягся в одночасье, что стал походить на натянутую струну. Того гляди и лопнет. «Старый знакомый. Это будет брак по договоренности. Нам обоим уже немало лет, поэтому мы решили задуматься о создании семьи». С показным равнодушием ответила я и пожала плечом. «А как же любовь?» — недоуменно воскликнула леди Бьют, чем привлекла излишнее внимание участников к нашей четверке. «К сожалению, миледи, мне не повезло ее встретить», — просипела я и снова пригубила из бокала с водой. «Без любви вам придется крайне тяжело. Сами подумайте, Каково это? Не говоря уже об исполнении супружеских обязанностей. Не сочтите мои слова за оскорбление, дорогая. Просто у вас нет родителей и некому рассказать прописные истины. Госпожа целительница, скоро начнется вторая часть отбора. Нам пора. К моему облегчению в беседу встрял Токиен. Леди Бьют бросила на него многозначительный взгляд, выражавший по большей части недовольство, тем не менее ни слова не произнесла против. С показным спокойствием судья допила яблочный сок и вместе с остальными поднялась из-за стола, напомнив мне перед уходом. «Жду вас в 7 вечера в своем домике. Приятного аппетита!» Леди Бьют. Близился вечер. Солнце клонилось к горизонту. Но чем меньше времени оставалось до ужина, тем неспокойнее было на сердце. «Госпожа, вы выглядите очень озадаченной. Что не так?» — ворвался в мысли голос верной помощницы. «Все не так, Хелен», — на выдохе вымолвила я, села на диван и откинулась на мягкую спинку. «Мой сын по меньшей мере очарован, леди Джетс». Ассистентка опустилась в свободное кресло по другую сторону от овального столика и нахмурилась. «Почему так думаете?» «Ты видела, насколько он обходителен был с Лоррейн? Подливал воду, когда той становилось меньше половины в бокале. Накрыл куполом, едва девушка передернула плечами от холода. И пришел в бешенство, когда услышал, что она собирается замуж. Разве равнодушный человек станет оказывать столько знаков внимания и остро реагировать на новости помолвки?» Несколько долгих мгновений в комнате висела тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. «Пожалуй, вы правы», — нарушила, наконец, помощница молчание. «Господин советник и правда странно вел себя в столовой во время обеда. Что собираетесь делать?» Губы изогнулись в довольной, немного шаловливой ухмылке. Не удержавшись, я захихикала, после вовсе залилась смехом и ответила только, когда улеглось веселье. «Помочь ему?» Хелен заметно напряглась. Она знала меня не первый год, поэтому быстро осознала, что я задумала не совсем честную игру. Но кто не рискует, тот сожалеет об упущенной возможности. «Каким образом?» — просипела ассистентка. «Вечером Джеральд собирается к Лоррейн. Почему бы не подлить ему любовное зелье? В сок или в кофе? Эта задача на тебе. Провернула бы все сама, но меня он точно подловит. Если бы между ними не было прежде близости, то я ни за что не пошла бы на такой отчаянный шаг. Но раз они познали наслаждение в обоюдных объятиях, то им больше нечего терять. Зелье обязательно раскрепостит Джеральда, заставит с головой окунуться в водоворот эмоций, поможет хоть ненадолго забыть о погибшей жене», — искала оправдание запланированному поступку. «Миледи, не нужно этого делать!» — всполошилась помощница и, не усидев, вскочила с дивана. «Господин сильно разозлится, когда разберется, что к чему. К тому же леди Джетс собирается замуж. Представьте, что станет с ее репутацией, если кто-то прознает». «Люди поговорят и успокоятся. Зато мой мальчик будет счастлив. Хелен, он не понимает, что чувствует Лоррейн. Сражается с самим собой. Впрочем, они оба хороши и готовы наломать дров. Кому будет польза от того, что Лоррейн выйдет замуж за нелюбимого человека? А Джеральд продолжит жить затворником и свято хранить память о Марсель, которой нет с нами уже 6 лет. У меня ничего не вышло с Артуром, но, может, у наших детей все получится». Глаза защипало от набежавших слез. Я часто заморгала, не позволяя им пролиться, и подумала, что стала бы счастливейшим человеком в Империи. Наставь меня кто-нибудь в свое время на путь истинный. Потуши тогда в груди обиду. Но нет, мама и подруги только подлили масло в огонь. И чем все закончилось? Ни один из браков я не считала удачным. В нем не было гармонии сердец, страсти, о которой столько читала в книгах. Лишь холодный расчет и уважение. Как никто другой, я знала, о чем говорила Лоррейн за столом. Но в силу возраста и неопытности она не поняла, что ей пытались втолковать. «Вдруг леди Джетс забеременеет после этой ночи?» — произнесла ассистентка не своим голосом от волнения. Вспомнив, каким хорошеньким мой мальчик был в младенчестве, сердце затопило приятное тепло и безграничная любовь. На губах вновь заиграла улыбка. «Тем лучше, а то я отчаялась подержать на руках внука. «Не переживай, Хелен», — поспешила успокоить взбудораженную помощницу. «Если Джеральду и Лоррейн суждено быть вместе, то они будут. Нет, никакое зелье их не сведет. Так что прекращай думать о последствиях. Давай лучше займемся подготовкой к ужину». Лоррейн Джетс. Измотанная и опустошенная, я вернулась в свой домик в 9:45. Мало того, что Токен не сводил целый вечер с меня глаз, так еще гости Леди Бьют оказались чересчур шумными и любопытными. От их галдежа и бесчисленных вопросов раскалывалась голова. К счастью, я стойко выдержала мучения, и если бы не обещание советника явиться после ужина, с радостью забралась бы в постель и час-другой провела за чтением понравившейся книги. Стоило подумать о брюнете, как послышался настойчивый стук. Я безумно хотела проигнорировать бьющий по ушам и нервам звук, но он стремительно нарастал. Пришлось встать и открыть дверь. В противном случае поздний гость мог переполошить всю округу и вызвать излишний интерес к происходящему. Оно мне надо? «Думали, что уже не увидите меня сегодня?» — усмехнулся Токиан и оперся плечом о дверной косяк. «Надежда умирает последней», — съязвила в ответ и жестом пригласила пройти внутрь. Советник немного помедлил, но все же прошествовал вглубь комнаты. Я поспешила закрыть за ним дверь, после чего зашторила окна на тот случай, если кто-нибудь заметил Токиана, и загорелся желанием понаблюдать за нами с улицы. «Я не отношусь к людям, которые ее дарят. Мне нужен ответ, и я никуда не уйду, пока не получу его. Любыми способами», — понизил он голос до томного шепота. По спине пробежала мелкая дрожь, едва заметила опасный блеск в темно-синих глазах чиновника. Они излучали такую решимость и непреклонность, что мне стало не по себе. Я набрала побольше воздуха в легкие и принялась за рассказ, в котором тесно переплетались правда и ложь. «Что ж, господин советник, слушайте. Вам уже известно, что я собираюсь выйти замуж за старого знакомого. Так вот, у него есть кое-какие проблемы по мужской части. К сожалению, он не в состоянии исполнять супружеский долг. Теперь представьте, что произойдет, если я, будучи замужней женщиной, явлюсь на ежегодный осмотр к повитухе и окажусь нетронутой. Сплетен и проблем не избежать. Чтобы пресечь их в будущем, мне пришлось отправиться в соседний город под видом девушки, готовой ради больших денег отдаться влиятельному чиновнику, который понятия не имел о моем существовании. Не опускаться же до свинопаса или конюха. К тому же я на самом деле хотела узнать, что происходит в постели между мужчиной и женщиной. Не в теории, а на практике. Хоть раз». Мои слова поразили Токиана до глубины души. Маска холодности и невозмутимости слетела с его лица, как шелуха с высушенного лука. Он переваривал услышанное не меньше минуты, затем недоуменно спросил. «Зачем вам калека? Почему из множества мужчин выбрали именно его? Не нашлось здорового?» «Все непросто, милорд. По мнению жителей Бромвеля, я вдова. Черная вдова. Хоть брак и был аннулирован, я успела побывать замужем. Мой муж умер перед брачной ночью, ударившись о плитку в ванной, когда пошел мыться и нечаянно поскользнулся. С той поры мужчины боятся смотреть в мою сторону. Они свято верят, что на мне проклятие, способное свести их в могилу. О двух других женихах я предпочла умолчать. Но не Эдвард. Вот уже несколько лет он усердно добивается моей руки. С ним я буду как за каменной стеной. Он хороший, добрый, состоятельный. Чего мне еще хотеть от будущего мужа?» Целую вечность в комнате висело молчание. Я думала, что не выдержу и первый его нарушу, как вдруг Токиан провел пятерней по волосам и заговорил. «Давно меня так никто не выбивал из колеи, как вы. Сначала огорошили, что собираетесь замуж из-за человека, которого с трудом поворачивается язык назвать мужчиной, затем признанием, что были прежде замужем и нынче вдова. Тем не менее, до недавнего времени оставались девственницей. У меня сейчас взорвется мозг, настолько все кажется нереальным. У вас талант вводить людей в ступор». «Думаете, я в восторге от того, как сложилась моя жизнь?» — приложила руку к груди и с вызовом посмотрела на Токиана. «Вы хоть представляете, через какое унижение мне пришлось пройти, чтобы оказаться на месте куртизанки? Поверьте, узнай я своевременно, что гостем Стоуна был первый советник императора, сын однокрупницы моего отца, бежала бы, сломя голову из того порочного дома. У вас был шанс уйти, даже два, но вы остались. Более того, сделали все возможное, чтобы соблазнить меня. Хотя я нисколько не умаляю своей ответственности за случившееся. Сложно устоять перед такой красивой женщиной, как вы. Я ведь здоровый мужчина, из плоти и крови. Полетел камень в огород Эдварда. Скажите, что бы вы делали, окажись гостем Стоуна толстый старик? Или кто-то наподобие вашего без пяти минут жениха? Без понятия. Повела я плечом и скрестила руки на груди. К счастью, судьба оказалась благосклонной и не поставила меня перед сложным выбором. «Вы довольны, милорд? Мы можем, наконец, оставить в прошлом ту ночь и больше не вспоминать о ней». «Доволен ли я?» «Не знаю», — нахмурившись, покачал он головой. «Я чувствую себя малость использованным, но ничего не произошло бы, не пожелая я того же». В любом случае, рад, что ситуация прояснилась, и мне не приходится больше ломать голову, почему вы не забрали деньги, если столь в них нуждались. Вопрос был исчерпан, но Токен не спешил уходить. Он продолжал стоять посреди комнаты, скользить по мне изучающим взглядом, нередко останавливаясь им то на груди, то на губах. Его дыхание заметно участилось, глаза потемнели и превратились в два сапфира. «Не мое дело, конечно, но ты не понимаешь, на что обречешь себя, если примешь предложение этого Эдварда», — приглушенно произнес он вдруг, опустив официоз. Потрясённая его словами, я утратила присутствие духа. «И на что?» — как бы ни старалась, голос задрожал. «На вечный холод и страдания. Тебе не избежать их после того, что было между нами». Возможно, не пробудись твоя страстная натура, ничего бы не изменилось. Но ты узнала, как хорошо бывает двоим в постели, и уже не сможешь отпустить воспоминания. Даже если попытаешься стереть их зельем, твое тело будет помнить и молить порой о наслаждении. Томным шепотом проговорил Токиан и начал наступать с грацией хищника. Инстинкт самосохранения приказывал отстраниться, скрыться в темноте надвигающейся ночи, но я не сдвинулась с места, даже когда носки черных мужских сапог уперлись в мои ботиночки. От волнующей близости брюнета сердце забилось в два раза быстрее, по телу пронеслась волна дрожи. «Ты молода. Тебе нужен здоровый, полный сил мужчина, который сможет удовлетворять плотские желания», — продолжил советник, взяв меня за руку, и лениво погладил большим пальцем внутреннюю сторону запястья. Меня бросило в жар. Я попыталась отдернуть руку, но Токен нет, чтобы отпустить, поднес ее к губам и запечатлел поцелуй, неотрывно глядя при этом мне в глаза. Я судорожно втянула носом в воздух и смежила веки, всего на миг, чтобы восстановить сбившееся дыхание. «Иначе однажды почувствуешь себя невыносимо несчастной, одинокой, и тогда, перегорев, превратишься в сварливую старуху, или же отправишься на поиски любви на стороне», — заговорил он снова уже с хрипотцой. «Я не целитель и не знаток чужих душ, но имею представление, к чему приводят подобные отношения. В один прекрасный день у твоего хваленного знакомого сдадут нервы. Он начнет обвинять тебя в изменах, возможно, даже поднимать руку, превратив со временем твою жизнь в ад». Мужские губы двинулись к чувствительному месту на запястье, и я поняла, что Токиан задумал. Соблазнить меня, как некогда я его. И у него это отлично получалось. Ноги стремительно слабели, сердце трепетало в груди, точно крылья бабочки, а тело предательски тянулось к нему, желая вновь ощутить умелые ласки, по которым так соскучилась. «Отпустите». Не очень-то уверенно произнесла я, теряя остатки самообладания. «Действительно этого хочешь?» — усмехнулся советник. «Да». Токен так внезапно рожал пальцы и отпрянул, что я потеряла равновесие и начала падать, хватая руками воздух. Но уже в следующий миг он заключил меня в объятия и притянул к себе, не намереваясь на этот раз отпускать. «У вас все признаки любовного жара, вызванного зельем», — выпалила я, как только его лицо стало склоняться к моему. «Пустяки. Пройдет. Не впервой». Теплое мужское дыхание опалило губы, породив в теле новую волну дрожи. «Давайте нейтрализую. Вы ведь пожалеете потом», — постаралась достучаться до затуманенного разума советника. «Слишком много слов», — прошептал он и начал покрывать мою шею поцелуями. Из горла вырвался стон удовольствия, и я поняла, что вот-вот пропаду. «Джеральд, что ты делаешь? Демон, тебя побери!» — предприняла последнюю попытку остановить начинающееся безумие. «Можешь проклинать меня после сколько угодно, но я намерен до самого утра показывать, чего ты лишишься со своим женишком». «Прошу», — пробормотала я, не понимая точно, о чем просила, остановиться или продолжить сладкую пытку. Не позволяя ничего больше сказать, он закрыл мне рот поцелуем и сжал грудь. Ее тотчас будто молнией пронзило. Спина выгнулась дугой, бедра сами прижались к горячему мужскому телу. Мои руки были свободны, но я даже не попыталась оттолкнуть Токиена. Наоборот, вцепилась пальцами в его широкие плечи и бездумно ответила на поцелуй. Чиновник издал торжественный рык, впился в мои губы с еще большим жаром и запустил руку в прическу. На пол посыпались шпильки, вскоре ослабла шнуровка на платье. Я почувствовала прохладу, когда она упала к моим ногам, и поспешила прильнуть к пылкому брюнету, не думая ни о чем, кроме желания, что сегодня толкало нас в объятия друг к другу. В данную секунду ничего, кроме нас двоих и всепоглощающей страсти, не имело значения. Позже. Я пожалею об этом позже, но не сегодня. Сгорая от нетерпения, Токиен избавил меня от тонкой сорочки, подхватил на руки и бережно опустил на кровать, затем сорвал с себя одежду. Сердце пропустило удар при виде его загорелого, мускулистого тела. Только советник не дал мне насладиться зрелищем в полной мере. Он устроился рядом и начал покрывать ключицы, чувствительную грудь и живот дразнящими поцелуями. Я комкала пальцами шелковые простыни, выгибалась под умелыми ласками Токиена, кусала губы, не позволяя восхищенным стонам обрести звук, и думала, что вот-вот сгорю в огне, охватившем каждую клеточку возбужденного тела. Но брюнет не торопился потушить разгоревшееся пламя. От запредельного напряжения его кожа покрылась испариной, тем не менее он продолжал нежно поглаживать меня, целовать и шептать удивительные слова. «Джеральд!» — с мольбой воззвала к нему, будучи не в силах больше выносить сладостную пытку. Токиена пробила дрожь, когда он бережно соединил наши тела. Я не была уже девственницей, но советник продолжал относиться ко мне с таким вниманием, словно все происходило впервые, словно я была ему не безразлична. Закрыв глаза, несколько мучительно долгих мгновений он наслаждался этим нереальным чувством единения и лишь затем задвигался, постепенно набирая темп. В этот раз близость походила на покорение горной вершины. Брюнет запросто мог добраться до нее первым, бросив меня на полпути, но всякий раз протягивал руку, поэтому пика мы достигли одновременно. Взрыв эмоций оказался столь острым и неожиданным, что я около минуты приходила в себя, затем из глаз потекли слезы. Токиен поднялся на локте и взволнованно спросил. «Я сделал тебе больно?» «Если бы». Сделай он мне больно, сердце не пело бы от счастья, а тело не звенело бы от облегчения. Напротив, советник подарил наслаждение, о котором не имело понятия. Оно не шло ни в какое сравнение с предыдущим. Как можно после этого забыть его и наши ночи, полные горячих поцелуев и немыслимых ласк, лишенные стыда и робости? «Нет, но тебе пора», — сказала твердым голосом, на что брюнет довольно усмехнулся. «Хм, разве я не сказал, что собираюсь остаться до утра?» С этими словами он поднялся с кровати, подхватил меня на руки и отнёс в душ, где заново началось какое-то невероятное безумие. Самое ужасное, что я нисколько тому не противилась. Мне нравился его голос, затрагивавший струны души. Аромат парфюма, ощущение рельефных мышц под пальцами, а еще нежность, с которой Токиан со мной обращался.